Но ты, Ха, меня удивляешь. Такие парни, как мы с тобой, да чтобы не перебрались через границу Соединенных Штатов, быть такого не может. «Ты мне снишься?» — спросил Сол, зашедшую в комнату Джулию. «Или я снова какого-нибудь наркотика надышался?» «Почему это?» — удивилась Джулия. Голос у нее был какой-то другой, непривычный, хотя и странно знакомый. «Тебя же убили!» «Меня? Кто тебе сказал?» «Я же сам видел. Граната. Послушай, под впечатлением всего нового, что Сол недавно узнал, у него возникло страшное подозрение. Сыграл роль и новый, чуть хрипловатый голос. «Ты зомби!» «Как тебе не стыдно так говорить? Чего угодно я могла ожидать, но не такого оскорбления. Но Джулия...» «Какая Джулия? Ты сошел с ума или забыл мое имя? За несколько дней забыл. Я Элен». «Элен? Элен, вот откуда взялся знакомый голос. Но тогда Сол точно сошел с ума. Раз он видит перед собой Джулию, разговаривающую голосом Элен. И откуда взялась эта Джулия, Элен?» «Извини, Элен, я устал. Дела мои плохи. Я спутал тебя с одной моей знакомой. Она на тебя очень похожа. Тебе нравятся цветные женщины? Она не цветная, она белая, очень белая. И похожа на меня? Да-да. Но откуда ты знаешь, как она одевается? На тебе ее обычная одежда. На мне моя обычная одежда». Джулия Элен подошла к зеркалу, повернулась, поправила юбку. Сол тоже подошел к зеркалу и остолбенел. Рядом с ним в зеркале отражалась не Джулия, а Элен в джинсах. «Да, голос у Сола дрожал. В зеркале ты почему-то другая. Там ты отражаешься, как Элен». «Не доверяй своему зрению», — сказала Элен из-за зеркалья. «Доверяй только зеркалам». «Что со мной происходит?» — спросил Сол. Он даже толком не понимал, кого спрашивает. «Джулию, Элен? Зеркало? Себя?» «Ты сошел с ума, Сол. Ты сходишь с ума по частям. Первым сошел с ума твой мозг. У него мания величия. Он назначил себя верховным судьей, с правом карать и миловать целые народы. Теперь свихнулись твои глаза. Как у людей бывает раздвоение личности, так у тебя раздвоение зрения. Кто следующий в очереди к безумию? Уши. Ты будешь слышать, как с тобой разговаривают ангелы. Руки. В буйном помешательстве левая будет драться с правой. Сол не уловил, кому принадлежат услышанные им слова. «Неужели Элен?» «Откуда ты так много знаешь?» — спросил он. «А почему бы мне не быть умной? В полицию дураков не берут». В комнату вошла, поигрывая ключами от машины. Он обратился к Элен. «Поехали, у нас мало времени. В прошлый раз мы чуть не опоздали». «Куда вы?» — спросил Сол. «Ее должны убить», — Ха сверился с часами. «Через 36 минут. А это другой конец города. И пробки на дорогах сейчас просто ужасные». «Убить?» — удивился Сол. «И ты ее повезешь?» — он обратился к Элен. «И ты поедешь?» Элен грустно кивнула. «Не пущу». Сол шагнул вперед, стал между Ха и Элен, загородил ее. «Убирайся!» Хани хорошо улыбнулся и толкнул Сола так, что тот отлетел на другой конец комнаты. Последней мыслью, мелькнувшую у Сола в голове, было, если ухватиться за ее вероятностную линию, как за веревку, то ничего не случится. Сол проснулся. Машина выходила из крутого виража. Он дремал на заднем сиденье,